Из письма в газету Daily Mail. Сентябрь 1993 года. Не поздравить ли мне Daily Mail с последовательностью? Недоброжелательная заметка Мэри Кенни, уличающая меня в дурных манерах, угрюмости, неблагодарности, глупости, скаредности, непривлекательности, ограниченности, наглости и эгоцентричности. Она, по всей видимости, даже не замечает, как забавно таким раздраженным тоном требовать от другого приятности манер. Видимо, последняя из того длинного ряда публикаций, в которых вы выставляете меня главным злодеем в деле Ружди. Что касается моей дорогостоящей охраны, я позволю себе усомниться в цифрах, приведенных Кенни. Я много раз выражал благодарность полиции и премьер-министру и в личных беседах, и публично, хотя, похоже, это прошло мимо вас. Я действительно благодарен за охрану. По всей вероятности, она спасла мне жизнь. Примечание. Расходы на мою охрану не дают покоя многим британским журналистам. Оценки от сумасшедшей – 1 миллион фунтов стерлингов в год, до фантастической – 10 миллионов. Приводились так часто, что уже стали как бы псевдофактами. Британские власти годами подогревали неприязнь ко мне, отказываясь прояснить ситуацию. А тем временем высокие источники из Министерства внутренних дел регулярно допускали утечку, вводящей в заблуждение информации. Правда состоит в следующем. Во-первых, вопреки утверждениям, что мне было предоставлено 30 различных убежищ, что, согласно сведениям Daily Mail, обошлось британской казне приблизительно в 10 миллионов фунтов, широко распространенный миф, никаких убежищ мне никогда не предоставляли. Я всегда искал жилье сам и сам за него платил. Британским налогоплательщикам это ничего не стоило. Во-вторых, меня охраняли полицейские, которые не состояли при мне специально, а несли свою обычную службу. Таким образом, расходы британских налогоплательщиков сводились к доплате за сверхурочные часы. В-третьих, за все эти мрачные годы я выплатил огромные суммы подоходного налога с гонораров и доходов от книг, которые так не одобряют некоторые средства массовой информации, и исламские члены Палаты лордов. Смею предположить, что государственная казна Великобритании получила неплохой доход от нашего необычного сотрудничества. И последнее. Налогоплательщики Соединенного Королевства не платили ни копейки, когда я выезжал за пределы Великобритании. Примечание автора, конец примечания. Но ведь в защите нуждалась не только моя свобода, но и суверенитет Великобритании, право ее граждан не пасть от рук убийц, подосланных иностранной державой, а также свобода слова. Это война против государственного терроризма. Моя гибель означала бы, что в этой войне победил Иран. Разве поражение терроризма и сохранение свободы слова и национальной целостности значит для вас так мало, что вы столь часто прибегаете к мелочным подсчетам? Мэри Кенни порицает меня главным образом за то, что я выступаю с критикой некоторых сторон английской действительности и не голосую за консерваторов. Она высмеивает мои попытки указать на проявление расизма в Англии. Можно ли отрицать существование расизма, когда на этой неделе напали на юного Куддуса Али? Она обвиняет меня в том, что я неоднократно критиковал полицию. Уж не полагает ли она, после недавней серии пересмотренных приговоров невиновным и открытия фактов широко распространенной среди полицейских коррупции, что я не имею права на критику? Когда они того заслуживали, я не скупился на похвалы, и офицеры специальной службы, которые меня охраняют, хорошо знают, как высоко я ценю их труд. Кенни насмехается над моей статьей о «няньке Британии», посвященной выборам 1983 года. Но разве не консервативная партия обеспечила госпоже Тэтчер отрицательное реноме, бесцеремонно избавившись от нее? Признаю, что я не сторонник Тори, но, судя по результатам последних до выборов, много ли британцев держат их сторону? Консервативная партия – это не государство. Голосовать за лейбористов не означает совершать измену. Не то чтобы я был избирателем. Человек без постоянного адреса не имеет возможности зарегистрироваться. В курсе ли Мэри Кенни, что я практически лишен одного из основных демократических прав? Далее Кенни предполагает, что я в долгу перед обществом. А ведь скажи я то же самое о ней, Она бы без сомнения во всеуслышание закричала о моей наглости. Она требует, чтобы я обратил внимание на избавление современного общества от раскола. Я бы поставил перед писателем задачу поскромнее, но в последние недели и даже месяцы я призывал к справедливости в Боснии, поддерживал пакт между Палестиной и Израилем, критиковал рост религиозного сектантства, которое угрожает независимости Индии, призывал мировую общественность помочь прогрессивным демократическим силам в мусульманских и арабских странах, а также неоднократно пытался привлечь внимание к актам насилия, совершенным против этих людей, к убийствам и преследованиям журналистов, писателей и художников в Турции, Алжире, Шардже, Египте и Пакистане, не говоря уже о старой приятельнице Исламской Республики Иран. Об этой моей деятельности ни слова не было сказано в Daily Mail. Что касается принца Чарльза, его выпад против меня и моей охраны был обнародован во французской, испанской и британской прессе. Примечание. Газета Daily Mail винила меня за ответ, данный принцу Уэльскому, который заявил, что государство тратит на меня слишком много денег. Один испанский журналист поинтересовался моим мнением по поводу замечания британского писателя Иэна Макьюэна о том, что принц Чарльз стоит государству гораздо дороже меня, хотя не написал ничего стоящего. Я с легким сердцем ответил, что согласен с Макьюэном. И тут негодование Daily Mail, той самой Daily Mail, которая десятки страниц посвятила пошлой шутке о том, что принц Чарльз рад бы служить тампоном для миссис Паркер Боулс, не имело границ. Примечание автора, конец примечания. Французский философ Бернар Анри Леви присутствовал при выступлении принца Уэльского и передал мне его слова. Поэтому я с известным скептицизмом отношусь к попыткам Букингемского дворца отрицать очевидное. Да, конечно, я слегка пошутил по его поводу в ответ. А разве я, да еще после Камилла Гейта, как британец, не имею права поучаствовать во всенародной забаве? Выскажусь без обиняков. Я отнюдь не выступаю против государства, которое меня охраняет. Каждая страна соединяет в себе много стран. И существует немало Великобританий, которые я люблю, которыми восхищаюсь. Почему бы еще стал я жить в этой стране последние 32 года? И у меня есть право, как у любого гражданина, то же самое право, что у журналистов Daily Mail, высказывать все, что я думаю об обществе и правительстве. Я откажусь от этого права только, ради красного слабца, на собственных похоронах. Подлинная наглость заключается в допущении того, что допускает Daily Mail на своих страницах, а именно, только их взгляд на нашу страну, на их Великобританию, имеет законное право на существование. Поистине дурными манерами отличается газета, которая изо дня в день порочит и поливает грязью всех, кто не разделяет ее узколобой, самодовольной точки зрения. Мэри Кенни совершенно права, когда пишет, что дело Ружди затрагивает нечто такое, за что мы все платим – свободу слова. Всеми силами я стараюсь приблизить тот день, когда это финансовое бремя будет снято. А покуда было бы нелепо, разве нет, отказываться от этой самой свободы? И я буду продолжать высказывать свою точку зрения, как и Daily Mail, вне сомнения, будет высказывать свою.